Театр «Радио России». «Старик» – радиоспектакль по одноименной пьесе Максима Горького. Последний нонешний день, ще гуляю с вами я, друзья. А завтра рано чуть свето, ще заплачет вся моя родня. Заплачу, братья мои. Действие первое. Кирпичная стена трехэтажного дома, окруженная лесами. Перед ней группа деревьев с поломанными ветвями, бревна, доски, бочки, как всегда на постройке. Воскресенье, летний полдень. Около постройки толпятся каменщики. Перед ними стоит Мостаков. Крепкий мужчина, темноволосый, с проседью в бороде и усах. У калитки Харитонов, рыжий суетливый человечек. Яков, его племянник, щеголь. Павел, неуклюжий парень, угрюмый. Татьяна, одетая очень модно и крикливо. Захарна. Степаныч. Ну что, долго еще? Ну, тихо. Да то и годить, да, вот умник тоже мне напомнил. Тише, тихо. Стадо. Погоди, кум. Ну вот, ребята, одно дело вы, слава богу, кончили. Да, с понедельника другое начнем. Работали вы споро, честно. Надо, чтобы я вам спасибо сказал. Вот я и говорю, спасибо, братцы. Вяло говорит, не весело. О, я бы сказал. Обиды не было вам от меня? Нет, благодарствую, не было. Так, еще скажу вам, что трудились вы не только для меня, а для себя тоже. В училище этом будут учиться ваши дети, ваши внуки. Все дела наши для будущих людей. Это ее полковница настроила, ее мысли. Понимаю. Не мешайте. Ежели справедливо говорить, работа всегда дороже денег. Да, я сам из простых вышел, знаю цену всякой работе. Вот. Ой, кончил бы, разве они поймут? Построили мы техническое училище. Да, дай бог, чтобы наши дети жили умнее, счастливее нас. Что там ни говори, а счастливый человек больше несчастного достоин помощи Божией. А это все полковница. Ну не мешайте, пожалуйста. О, Господи, батюшка. А теперь, ребята, идите обедать. Выпейте за успех дела и поздравляю вас с благополучным окончанием. Покорно благодарим, Иван Васильевич. Айда, ребята. Тебе спасибо, да, спасибо. Кроме того, полагается вам потрешница на брата. Благодарность. Благодарим. Благодарим. Ну, айда, айда. Стойте, айда. Стойте, ну, тише, ну, тише. И я тебе слово скажу, Иван Васильев. Хорошо ты придумал это, обед. Хорошо придумал. Другой бы дал на чаишку поцелковому, да и ступай, стад, куда надо. А ты вот все иначе делаешь. По-новому, однако хорошо. А обыкновенно по-новому-то неважно выходит, а у тебя ничего. На такого хозяина и работать приятно. Да. Как бы все это, кто поступали, меньше бы досады было. А народ, он праздники любит. Ну, стало быть, мы тоже очень довольны и благодарим. Кланяйся, ребята! Дайте, Господи, удачу! Помяни, Господи, Мостакова Ивана Васильевича в царстве своем! Вот глупый! Тихо! Эх, подлец! Нехорошо шутишь, паренек. Ну, идите. Идите с Богом. Никита Семенов, или чего не хватит, у Захарыны спросил. Ладно, ладно, не беспокойся. Идем, поглядим, как они жрать будут. Тебя я особо поблагодарю. Ну, ладно. Ты что, ухмыляешься? Ну, приятно глядеть на тебя. Может, людей видел я, а на тебя глядеть приятно. Ну, будь здоров. Ты строишься, стараешься, талант у тебя есть. Только спешишь ты очень. Гляди, устанешь скоро. Однако наказано, чтобы таланта в землю не зарывать. Кем наказано? В Евангелии Христом. Тогда, конечно. А все-таки, кто не спешит, тот меньше грешит. А кто торопится, затем бес охотится. До свидания. Значит, с понедельника начинаем. Да. Час добрый. Идем пирог есть. Ты что тут одна? А они пошли смотреть, как мужики есть будут. Это неинтересно. Все-то у меня одна да одна, нехорошо. Славно ты сказал им. И старик этот славный. Да, болтун только. Умный, знающий. Я не люблю мужиков. Ну, некоторые нравятся, а так... Ну, за что же их не любить-то? Я тоже мужик. Ты? Ты? Купец. Какой же ты мужик? Ай, у нас все одинаковы, все мужики, только разно одеты, речь разная. А людей надо не по словам, не по одежде различать, по работе. Кто умеет работать, тому и честь. Да. Да. Вот ты у меня лентяйка. Почему? Не знаю. А разве лентяйка? Мужик я самый настоящий мужик. Так почему я лентяйка? Почему? Себя спроси. Яков тебе нравится? Иногда нравится. Иногда нет. Надо, чтобы всегда нравился. Вот он тебя замуж просит. Как ты ответишь? А я уже ответила ему. Пусть подождет. Чего? Да так, не знаю. Может быть, почему Софья Марковна не приехала? Она сказала, запоздает к молебну. А тебе на что ее? Она ужасно хорошая. Ой, подруг у тебя мало, Танек. Почему ты грустный сегодня? Грустный? Да. Не, я ничего. Обедать пора, обедать. О, пора, так зови. На-ка, вот денег. Это чаевые камешки. А, ну давай, давай. Никите отдай. Угу, идем, Таня. Слушаю. Ну, идем. Степаныч около сторожки с ружьем в руках. Сидеть Ваня, между прочим, распроклятый раз в тюрьме. Ты что это среди бела дня с ружьем? Боюсь украдуть. Тут все темный какой-то шляется. Про хозяина вы спрашиваете. Кто он, откуда? А что ему надо? Не сказывает. Наверное, сыщик воровской. Ворами подослан. Ты с ним зря-то не болтай. Зачем? Я уж хозяину доложил про него. Зови Харитоновых обедать. Иди. Сами идут. Вон они. Сидеть вон, как, между прочим. Учитесь, как надо дела крутить. Обедать пожалуйте, Яков Лукич. Жалую. Он вокруг его дела хороводом ходит, а у меня то забастовка, то кредит на дыбы. А ему полковница помогает. Глупости. В делах баба не помощница. Обирает она его. Он ей на Пасху серебра подарил на 700, да на именины браслет с яхонтом. А, ты все считаешь. Ишь ты. Выненчила ты, волчонка. Ну и у родной матери не всегда дитя свято. Бойкая ты у нас, старушка, веселая. Я свои печали давно оплакала. Где не поселюсь, веселюсь. Степка, вот чем где-то там счета оставил. Ступай, найди. Какой ты грубый. Какой он тебе Степка? Убирайся к черту, нянька. О, дурачок. Дурачок, говоришь? Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена. И, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто. Не распрягай, я скоро. Вы мне, кажется, кулак показывали, да? Или нос? Вовсе я ничего не показывал. Серьезно? Я глядел из-под руки, кто едет. Честное слово. Я же говорю. Неужели вы не понимаете, что я шучу? Много у вас гостей? Только Харитонова. А вы что делаете здесь? Ничего. А? Ну-ка. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Вы со мной точно собачка играете. Неужели? Ах, бедный. Ну, идемте. Вот, нашел. Здравствуйте, барыня. Здравствуйте, барин. О-о-о. Степаныч садится на скамью, улыбаясь, смотрит вслед ей. Из-за сторожки выходит каменщик. Ты куда? Шумят, ребята. А, такое дело. Ой, а мне не здоровится. Старость грызет. Хороший купец Иван Васильев. Хорош. Деятель. Он откуда родом-то? Чудное дело. Да что, земля, что ли, такая тайная есть, откуда хорошие люди приезжают? А своих хороших нет у нас? Право, ей-богу. Земли такой нет. Тут и оно. Тут один какой-то тоже все выспрашивает, откуда хозяин, да как разбогател. А? Ну, богатеет от ума. Дурак богат не будет. Зачем он спрашивает? А ты зачем? Я? С любопытства. Вот и он тоже. А-а-а. Это тоже глупость наша. Любопытство. Ну, тебе лучше знать. Глупость. О, это кто идет? Хозяин с полковницей. И я пойду в сторожку к тебе. Ага. А то хороши гости из дому, а воеводы из дому. Ага. Каменщик ушел. Степаныч за ним. Из калитки сада идут Мостаков и Софья Марковна. Мостаков взволнован. А не напрасно вы ушли из-за стола? Да ничего, Яким свой человек, а вы сказали, что торопитесь. Присядемте на минутку. Работа у вас медленно идет. Яким кирпич задержал, описали у него кирпич. Софья Марковна. Что? Что скажете? Вы сегодня не нравитесь мне? И говорите как-то невразумительно вообще. Есть причины. Такое дело, что не знаю, как сказать. Сразу говорите. Ну-с. Вот уже больше 10 лет я живу вашим разумом. И денежно вы мне помогали, и душевно много сделали для меня. Вы сядьте и ближе к делу. Итак? Видите ли, не могу сказать, трудно. Вы меня удивляете. Вы такой спокойный и уверенный в себе человек. О, это видимость. Я человек несчастный. Даже смешно. Но почему я несчастлив? Я честный человек. Я люблю работать. Я не жаден. Слушайте, что такое? Что с вами? О чем вы? Я так предан вам. Я привык к вам. Что ежели... Годы я жил бирюком, в страхе перед людьми. Вы отличили меня, сделали значительным человеком. Все это лишнее, говорите вы? Я вас так уважаю. Это прекрасно, спасибо, но что же вы хотите от меня? Я милости вашей прошу! Я прошу помощи вашей! Да вы с ума сошли! Ну-ка встаньте, встаньте, живо встаньте! Вы еще бы на базарной площади вздумали объясняться в любви. Какой юноша какой, а? Послушайте... Я знаю, вы не судья людям, вы добрая к ним. Довольно. Довольно. Я ведь не девушка, я понимаю, что нравлюсь вам. Человек я прямой, даже, пожалуй, грубоватый. Вы тоже нравитесь мне, довольно с вас? Больше об этом я не могу говорить сегодня. Вы очень плохо выбрали время для такой беседы. Софья Марковна, я хотел... Сегодня в 7 я еду в деревню, а когда вернусь, мы поговорим. Я вернусь дня через 3. Не уезжайте, пожалуйста. Я вас прошу, у меня вся жизнь, у меня все качается. Ну, это, извините меня, глупости. Послушайте. Тише. Кто-то идет. Стряхните пыль с колен. О, Господи. Полковница, лапочку. А, замечательно. Вот, да ведь вы только что здоровались со мной. А это ничего не значит. Вас всегда приятно видеть. Как кредитный билет. Да. Ком, ну ты чё, угрюм-то, а? Со стройкой вот запаздываем. Ой, брось, у тебя, брат, всегда хорошо будет. Ты счастливый. Полковница, ну помогите мне, между прочим, уломать его. Иван Васильев, отдавай падчерицу за Якова. И себе развяжь руки несколько, и мне бы польза была. Не время об этом. Девицу замуж выдать всегда время. Кроме постов, разумею. Полковница, ну, дел дешевый, расходимся на 20 тысячах, ну срам. Торгуйтесь. Я готов. А он ни Бенни, мы ни кукареку. Что значит 20 тысяч в наши распутные дни? Горшок сметаны, не более того. А между прочим, Яков у меня действительный жених. Ого-го, литой, как племенной бычок. Тигр, а не жених. Ограбишь ты его? Вот это дело будущее. В экономическом вопросе ни родства, ни дружбы. Ай, велика больно ярость твоя на деньги. Ярость? Ну, понял же ты меня, ай-яй. Да вы сами-то себя понимаете? Да насквозь, ярость, а? Мы пойдем смотреть постройку? Да. О, и я с вами. Ярость. Я на Пасхе 9 тысяч проиграл железку. Глазом не моргнул, а вы, ой, а ты... Выпил ты, Яким. Выпил. Потому что жизнь моя ерунда. Человек я неказистый, женщины меня иначе как за деньги не любят. Жить мне скучно, вот я и пью, играю. Да играешься. Торной дорогой всяк пройдет, а я люблю пожордочки вот на дому там, чтобы подо мной гнулась, докачалась, чтобы каждую минуту думать, устоишь, Яким, али сверзишься. Вот оно в чем удовольствие-то жизни. Вы сегодня в ударе хорошо говорите. Ой, я бы лучше заговорил, ежели бы меня вот хорошая женщина любила. Эх, полковница, ой, красоты вам отпущено. На все 12 лихорадок, ей-богу, вот бы вам полюбить меня. Эх, как бы я... Да перестань ты, паяц! Что с вами? Опомнитесь. Что такое? А зачем он поганым языком? Иван Васильевич. Прости, Яким, я думал, а ты тут... Думал? Ну, думай. Черт, как фыркнул. Полковница, вы не боитесь его? А я иной раз боюсь, между прочим. Мостаков, Харитонов и Софья Марковна ушли на стройку. Из калитки вслед им смотрит Павел. Идет Таня. Пусти! Не толкай, невежа! За кем подглядывал? Не твое дело. Фу, какой злой. Почему ты всегда злишься? Потому. Сам не знаешь, почему. Вот жалуешься, голова болит, а сама хочешь пожаре. Отстань! Софья Марковна уехала, Павел? Да не знаю. Я забыла сказать ей. А не забывала бы. Куда пошла? Куда пошла? Там мусор, ногу свихнешь. Баловница. Жених скучает, а она ходит... Я тебе сказала, нет у меня жениха. Ой, нет, ну врешь. Нет! Да что ты кричишь-то? Жених не бородавка. Коли нет его, хвастать нечем. Ты зачем меня дразнишь? Сегодня праздник. А ты меня зачем? Вот дурехи. Молчи, умник. Захаровна, сходи, посмотри, уехала она. О, так бы и сказала бы. Самой-то ленится. Ой, господи! Да ведь ты же не велела. А ты меня не слушай. Из уважения к старости моей ты должна одно... Ты ужасная! Ужасная! На, на, не ори! Танюш, ты бы вот сама и раздала на чай каменщикам. Им же приятно будет из твоих ручек-то. Вот еще выдумала. Ах ты непонятливая! Захарна, чаевые давай! Куда они? Деньги на чай раздавать. Много? Не знаю, больше 100. Да, вот бы мне кто-нибудь сотняшку на чай дал. Иди в лакей, дадут. Ляпнул. У меня знакомый есть студент. В смешных журналах стихи пишет. Так он сказал: служи народу, ты не барин. Служи ему и примечай. Народ особо благодарен, когда ему дают на чай. Понимаешь? Вот как шутит. Ну, а ты? Точно палкой по голове. Кому он это сказал? Ну, вообще всем. Кури. Не хочу. Не люблю я шуток. А-а-а. Я шуток не любишь. А маршуток любишь. А? Эки ты. Черт. То-то. Едем сегодня к нашим барышням? Неохота. Как же ты Собираешься жениться на моей сестре, а сам зовешь меня к девушкам? Чего? Да что, я первый раз зову тебя к ним? А в то воскресенье ты где был? Вот чем хочет сплавить меня в коммерческое училище. И хорошо, будешь жить один, сам себе хозяин. А он без меня женится на этой. Да он и при тебе женится, чем ты можешь помешать ему? Ты брось это, черт с ним, пускай женится на ком хочет. Только бы выделил тебя. Да, как же, выделит он. Идем в поле, погуляем, Таню захватим. Ну пойдем. Что же, ты бы с ней почаще говорил, а полковница-то? Я говорю, не беспокойся. Поссорить бы их. Уж очень Татьяна Петровна доверчива к ней. Глупа еще. Мякиш. Поплыли, сели с ней. А дядь твоего, Яков Савелович, так развезло на жаре-то, лыка не вяжет. А слова такие говорит, что кирпичам стыдно. Вы бы Таню-то увели от него. Павел и Яков скрылись за деревьями. Через минуту является Мостаков. Смотрит на постройку, оттирая лоб платком. Ай, не догадалась. Не поняла. Степаныч, эй. Здесь. Запряги красотку и поезжай в город. К Софье Марковне. Если догонишь ее в дороге... Не догнал. Домой поезжай к ней. Дома нет, на вокзал. Она с 7-часовым в деревню едет. Обязательно найди. Давай, живее собирайся. А кто же тут? Иди, Никита поглядит за ребятами. Я скажу. Не подожгли бы. Иди, говорю. Господи. Господи, помоги. Ведь не виноват я, ты знаешь, Господи. Ты знаешь.